Затея с самолетом была отменена. Каким-то образом разговор этот стал достоянием штаба. Теперь, когда речь заходила о каком-нибудь невероятном предложении или предположении, стали говорить «Я же маршал, а не Мадонна». Когда мелькнули и остались позади заброшенные каменные копи, служившие недавно убежищем картин Дрезденской галереи, командующий сказал: «А ведь что там ни говори, вовремя мы освободили Мадонну из плена. Мне докладывают, сырость и температурные перепады серьезно попортили почти все картины. Ну, теперь-то они в верных руках. Мы с Иваном Ефимовичем, когда выпадает свободный часок, иногда ездим полюбоваться. Это точно. Такого трофея у союзников нет. Говорят, они захватили все золото Рейхсбанка, но ни за какое золото все это не купишь», — отзывается ученый-трофейщик и добавляет: «Это будет нам достойной компенсацией за музеи и картинные галереи, которые гитлеровцы разрушили, разграбили и сожгли». Конев оборачивается на переднем сиденье и суровато смотрит на произнесшего эти слова. «Вы так полагаете? А я вот думаю, вряд ли правительство наше на это пойдет. Но ведь немцы, сколько они всего награбили? Мы не гитлеровцы, а Наполеон. Лувр просто-таки трещит от его трофеев. Он ведь тащил с собой, отступая, все сокровища московского Кремля, а не дотащив, утопил в каком-то озере. А англичане, сколько они нагребли для своего британского музея? Вот именно, награбили, нагребли. Мы советские воины, а не Наполеон и не английские империалисты», — говорит командующий. «Понятно вам это, товарищ подполковник?» «Да, да, конечно, товарищ командующий. Вы, безусловно, правы», — спешит ретироваться наш ученый спутник. Но отступал он без всякого энтузиазма. «Мы-то знали, что, работая над реставрацией полотен и скульптур, поправляя их пораженные места, заклеивая на них пузыри особым пластырем, нежной рукой снимая с них плесень, наши искусствоведы мечтают и даже мысленно размещают их в музеях Москвы, Ленинграда, Киева. Конечно, было бы справедливо все это забрать, как бы, думая вслух, произносит полководец, но ведь все это принадлежало не Гитлеру, а немецкому народу. А ведь еще в труднейший час войны товарищ Сталин сказал: „Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Немецкий народ вечен“». Наш ученый спутник поспешил перевести разговор на другую тему и с повышенным энтузиазмом продолжал рассказ о том, что нам предстояло увидеть. После объединения германских земель в середине прошлого века Кёнигштейн, этот грозный форпост на Эльбе, потерял свое военное значение. Его превратили в политическую тюрьму. Туда сажали заключенных, казавшихся кайзером особенно опасными. Между прочим, здесь некоторое время находился в заточении русский анархист Михаил Бакунин. Ну а в эту войну в Кёнигштейне Гитлер держал пленных французских генералов. Идеальная тюрьма, практически из нее невозможно было бежать. «Но ведь один из генералов все-таки бежал», — говорит командующий. «Как всегда, он в курсе всех событий, происходящих на пространстве веренного ему фронта. У него блестящая память. Он запоминает и большое, и мелочь. Повернувшись к нам, он дополняет рассказ искусствоведа. Бежал известный французский генерал Анри Жиро. Махровый реакционер, друг и надежда французских кагуляров. Впрочем, бежал в данном случае явно не то слово. Гитлеровцы, по-видимому, сами инсценировали его побег, чтобы во Франции появилась фигура, которую они могли бы противопоставлять генералу де Голлю». «Справедливые слова», – спешит присоединиться ученый спутник. «Бежать из Кёнигштейна, как я уже сказал, невозможно. Вы увидите, что это такое. Недаром саксонские сокровища из так называемой коллекции «Зеленого свода» гитлеровцы хранили в казематах этой крепости. Вдали над Эльбой, сквозь зыбкую студенистую дымку, поднимающуюся с земли, стало видно это чудо природы. Ни гора, ни скала, ни холм, даже по-военному высотой не назовешь. Это гигантский вытянутый прямоугольник, камень с отвесными гранями, который, как казалось, природа положила прямо на зеленый ковер земли. Могучая река как бы почтительно обтекала его с севера». «Ну а сокровища, вы установили, что это такое?» «Конечно, это всемирно известная коллекция драгоценных предметов, собранных саксонскими королями. Они есть во всех энциклопедиях. Ее так и называют — коллекция зеленого свода». Сноска номер один. Зеленый свод. Под этим же названием коллекция выставлена в Дрездене и сейчас в специальном музее. «Это не золото, не серебро, не драгоценные и редкие камни. Это предметы высочайшего искусства, вычеканенные или сделанные из золота, серебра, драгоценных и редких камней. Удивительнейшие вещи. Над ними трудились мастера всего мира. Такое можно видеть разве что в нашем Эрмитаже. Все это было спрятано глубоко в скале, куда вел замурованный впоследствии ход.